Проснувшись утром и убедившись, что погода прекрасная, Изабелла позвонила Ларе, сказала, что мать посылает ее в Марвин с поручением и просила свозить ее туда в автомобиле. На всякий случай она добавила термос с мартини к тому термосу с кофе, который миссис Брэдли велела Юджину уложить в корзинку. Машина у Ларри была новенькая, и он очень ею гордился. Он любил ездить быстро, от бешеной скорости настроение у обоих поднялось. Когда они приехали, Изабелла перемерила занавески, подлежавшие замене, а Ларри записал нужные данные. Потом они устроились завтракать на веранде. Она была защищена от ветра, а солнце бабьего лета приятно пригревало. К дому вела грунтовая дорога. Он выглядел отнюдь ненарядно, не то что старые деревянные дома в Новой Англии, и похвалиться мог разве что тем, что был поместительный и удобный. Но с веранды открывался вид на длинный красный сарай с черной крышей, купу старых деревьев и необозримые бурые поля. Скучный вид, но в тот день солнце и яркие осенние краски придавали ему какую-то интимную прелесть. В этих огромных пространствах было что-то бодрящее. Зимой тут, наверное, было холодно, неприютно, уныло, знойным летом сухо, выжжено, нечем дышать, но в эту пору ландшафт веселил душу. Самая безбрежность его манила в неведомые дали. Они позавтракали с аппетитом, как свойственно молодости. Им было хорошо вдвоем. Изабелла разлила кофе, Ларри закурил трубку. «Ну, приступай, дорогая», — сказал он, лукаво улыбаясь глазами. «К чему приступать?» — спросила она, по мере сил разыгрывая удивление. Он усмехнулся. «Ты меня совсем уж за дурака принимаешь?» «Голову даю на отсечение, что ширина и высота ваших окон в гостиной твоей маме отлично известны. Не для этого ты просила меня сюда съездить». Овладев собой, она улыбнулась ему ослепительной улыбкой. «Может быть, я подумала, что хорошо бы нам с тобой провести денек наедине?» «Может быть, но едва ли. Скорее, я подозреваю, что дядя Эллиот тебе сказал, что я отклонил предложение Генри Мэтьюрина». Говорил он легко и весело, и она решила отвечать ему в тон. «Грей, должно быть, ужасно разочарован. Ему так хотелось, чтобы вы работали вместе. Когда-то ведь нужно начинать, а чем дольше откладывать, тем будет труднее». Он попыхивал трубкой, ласково ей улыбаясь, и она не могла разобрать, шутит он или говорит серьезно. «А мне, знаешь ли, сдается, что я вовсе не мечтаю всю жизнь торговать ценными бумагами». «Ну хорошо, тогда поступи в обучение к юристу или на медицинский». «Нет, это тоже не для меня». «Так чего же тебе хочется?» «Бездельничать», — отвечал он спокойно. «Не дури, Ларри. Это ведь очень-очень серьезно». Голос ее дрогнул, глаза наполнились слезами. «Не плачь, родная, я не хочу тебя терзать». Он пересел к ней ближе, обнял ее за плечи. В голосе его было столько ласки, что она не могла сдержать слезы, но тут же вытерла глаза и заставила себя улыбнуться. «Говоришь, что не хочешь меня терзать, а сам терзаешь. Пойми, ведь я тебя люблю». «И я тебя люблю, Изабелла». Она глубоко вздохнула, потом сбросила с плеча его руку и отодвинулась. «Давай говорить, как взрослые люди. Мужчина должен работать, Ларри, хотя бы из самоуважения. Мы молодая страна, и долг мужчины участвовать в ее созидательной работе. Генри Мэтьюрин только на днях говорил, что мы вступаем в такую пору, рядом с которой все достижения прошлого — ничто. Он сказал, что возможности развития у нас беспредельные, и он убежден, что к 1930 году мы будем самой богатой и самой великой страной во всем мире. Ведь это ужасно интересно, правда?» «Ужасно. Перед молодыми открыты все дороги. Тебе бы надо гордиться, что ты можешь принять участие в работе, которая нас ждет. Это так увлекательно». «Наверное, ты права», — отвечал он, смеясь. «Армор и Свифт будут выпускать все больше мясных консервов все лучшего качества, а Маккормик все больше жнеек, а Генри Форд все больше автомобилей, и все будут богатеть и богатеть. А почему бы и нет?» «Вот именно. Почему бы и нет? Но меня, понимаешь, деньги не интересуют». Изабелла фыркнула. «Дорогой мой, не говори глупости. Без денег не проживешь. Немножко у меня есть. Это и позволяет мне делать, что я хочу, то есть бездельничать». «Да», — улыбнулся он. «Ох, Ларри, с тобой так трудно говорить», — вздохнула она. «Мне очень жаль, но тут я бессилен». «Неправда». Он покачал головой, помолчал о чем-то задумавшись. Когда же, наконец, заговорил, то сказал нечто совсем уж несуразное. «Мертвецы, когда умрут, выглядят ужасно мертвыми». «Что ты хочешь этим сказать?» — спросила она растерянно. «Да то, что сказал», — ответил он с виноватой улыбкой. «Когда находишься в воздухе совсем один, есть время подумать, и всякие странные мысли лезут в голову». «Какие мысли?» «Туманные», — улыбнулся он. «Бессвязные, путанные». Изабелла обдумала его слова. «А тебе не кажется, что если бы ты стал работать, они бы прояснились, и ты бы разобрался в себе?» «Я думал об этом. Я уже прикидывал, может пойти работать плотником или в гараж». «О, Господи, Ларри, да люди подумают, что ты помешался». «А это имеет значение?» «Для меня — да».